«Получай!» — выкрикнул второй и, подлетев, разделил тело скелета на две части. Теперь я рис ломанулся вперед и отбив стрелу скелета. Прыжок. Пустота. Осознание. Он ступил точно в центр ямы с кольями. «Брат!» — выкрикнул Файс, отбивая стрелу и делая рывок в сторону брата. Тот буквально за полсекунды успел сгруппироваться и подставить щит, но вот он все равно упал вниз, приземлившись грудью на щит. Но это ему не помогло. Обе ноги и правая рука пронзили шипы, одни же мог вообще возиться ему в голову, но тот успел ее немного сместить и в итоге шип оторвал полуха. Коридор разорвал крик боли, и в этот же момент сразу два гоблин выскочил из своего укрытия и кинулись на Рафаэлли Падре. Но та вдруг что-то выкрикнула и их обоих закрыл щит. Гоблины упали на щит и стали бешено колотить по нему. «Падре, я, сейчас», — Хага вылез из ямы, он был цел, но броню кое-где помял. «Помоги брату, Файс». «Да». Хага подбежал к гоблину и одним ударом разрубил двоих. «Брат, ты жив, слава богу, не придется тебя возрождать снова». «Ха-ха, да, кое-как успел», — заговорил он. Минут 10 они вытаскивали товарища из ямы, тот был жив, но сильно ранен и потерял много крови. Как только его вытащили, его тут же принялись лечить Рафаэль, выпив перед этим пару зелий синего цвета. «Рафаэль, что скажешь, получится его восстановить?» «Да, падре, нужно лишь немного подождать». «Хаэм, хорошо, в таком случае пока остановимся тут и отдохнем, это место все опаснее. У меня начинают возникать сомнения, сможем ли мы дойти», — пробормотал падре. «Падре, вы сомневаетесь?» К ним подошел Хага, попутно чертыхнувшись через трещину в полу от слов падре. «Да, друг мой, у меня есть некоторые подозрения, потому я сомневаюсь». «Как необычно, падре», — пробормотал раненый, что довольно улыбался. «Что поделать, лечение заняло порядка получаса, раны были в итоге залечены, а вот дыры в броне, к сожалению, заделать не представлялось возможным, потому пришлось так и оставить». Группа перекусила и решила идти дальше. «Что ж, идемте дальше, если дальше комната окажется нам не по силам, нам придется покинуть это место и вернуться позже», — бодро заявил падре. «А мне это вообще ни разу не понравилось». Хага толкнул двери в проход, тут же устремились шарики света, по пути они снова нашли ловушки и вошли в следующую комнату. «Снова нежить», — нахмурился падре. «Командир стражи, но откуда?» — удивился Хага. «Что ты сейчас сказал?» — воскликнул падре, делая шаг назад. «В этом месте уже появился командир стражи, господин», — тут же ответил Хага и закрылся щитом, принимая две стрелы. «Они очень слабы все еще, расправимся с ним», — крикнул Эрис и кинулся на ближайшего скелета. Пару ударов, меч скелета был сломан, вон сам разрублен. Им было немного неудобно, поскольку скелеты-лучники регулярно стреляли по ним, и им приходилось сражаться и следить за ними. Вскоре Файс смог добить еще одного скелета, сразу кинувшись на скелета. Тот принял первый удар на щит, сделав контр-выпад. Файс от неожиданности чуть удар не попустил. Хага не мог отойти из-за скелетов, защищая падре и Рафаэль. А вот Эрис был занят с еще одним скелетом, у него никак не получалось его добить, тот, к его большому удивлению, мог парировать удары. Впрочем, не удивлен, это по сути приближенные командира, потому они должны быть довольно сильные. А еще, это навод на одну простую мысль: Рафаэль не может использовать тот щит бесконечно, их жизнь зависит напрямую от их танка. Мечники, два брата, больно хорошие. О, молодец. Эрис наконец-то смог выбить меч у скелета и тут же нанес тому удар, но тот не сдался. Он принял его на щит. «Готово. Закройте глаза», — вдруг закричал падре. Братья тут же отскочил от скелетов, а Хага уткнулся в щит. «Изыди вся нечисть, во имя церкви и нашего бога. Свет очищения». Под потолком тут же появился маленький марик света. Скелеты хотели было скинуться в бой, но шарик вдруг как бы лопнуло, все вокруг озарил свет, что был невероятно ярким. Через пару секунд и услышал стук падающей брони, а еще через пару секунд свет исчез. Оставались шарики света, созданные Рафаэль. От скелетов даже костей не осталось. «Падре, вы как всегда вовремя», — радостно воскликнула девушка и чмокнула того в щеку. Тот слащаво заулыбался и начал расхваливать себя, мол, всегда готов прийти на помощь послушникам церкви и выслушать их, если нужно, принять лично, чтобы никто не слышал. Исповедь ведь дело такое. Девушка лишь мило хихикала, а остальные изучали комнату. «Падре, тут тоже ничего», — окликнул Эрис священника. «КХМ, что же, в таком случае?» «Падре, что такое?» «Хага, это дверь, похоже, там». «Неужели?» — нахмурился Файс. «Да, Файс, похоже, это она». «А чем ты, Хага?» — не понял падре. «Там, похоже, комната босса, падре», — ответил за товарища Файс. «Неужели это последняя комната?» Это была не сказать, что сложная, но мы немного потратились на зелье и не готовились слишком сильно. «Хаэм», — задумался падре. «Господин, может, нам все же стоит попробовать?» — улыбаясь, спросил Рафаэль. «Все же в случае чего, мы сможем уйти, двери ведь явно не закроются, если мы войдем, да и к тому же, мы сможем узнать, кто же этом подземелье босс». «Согласен, падре», — кивнула Хага. «Стоит хотя бы узнать, кто же босс, ну а в случае чего, мы отступим и вернемся вновь». «Пожалуй», — заговорил падре. Глава 8. «Пожалуй, все же стоит как минимум узнать, кто же в этом подземелье босс. Но есть одно но. Были старые легенды про такие небольшие и опасные подземелья, они давно уже не появлялись в мире». «Что, легенды? А чем вы, падре, заинтересованы?» — спросил Хага. «О том, что в таких подземельях, КХМ, упаси нас Господь от такого». Падре сделал какой-то жест, видимо, молясь своему богу. «В такие комнаты, если зайти, возможно, не получится выйти, пока босс не будет убит. Либо, взволнованно спросил Рафаэль, либо пока не погибнуть, все те, кто туда вообще вошел, и я говорю про окончательную смерть, без возможности возродиться. Но разве такие места вообще бывают?» — ахнул Рафаэль. «Сотни лет назад таких подземелий было очень и очень много, но со времени они по какой-то причине стали меняться, и через какое-то время они исчезли полностью». «Но, падре, с чего у вас вообще такие подозрения?» — убрав меч в ножны, спросил Файс. «С того, что тут есть ловушки, которые не видели уже долгое время, поведение монстров и мимик. Это вообще огромнейшая редкость, да еще и с такой силой», — возмутился падре, громко воскликнув. «Что ж, падре, мы будем осторожны, но в случае чего, мы ведь все равно возродимся в храме, ведь так?» — с нотками сомнения спросил Хага. «Ты так?» «Да, определенно это так. Наш бог даровал нам возможность возрождаться, потому не стоит беспокоиться». Все кивнули словам падре. Один лишь Ирис как-то странно посмотрел на падре, не то с недоверием, не то с подозрением, то ли еще что. Группа собралась, и Хага толкнул дверь. Влетающие светлячки при перелете из комнаты в комнату немного становились тусклее, некоторые вообще потухли. «Что за аура у этого места?» — прошептал Рафаэль, входя в комнату. «Часть светляков в Иобге потухла. Готовьтесь, это босс, и он силен», — закричал Хага, выставив перед собой щит. «Это же, неужели, это скелет-убийца, один из самых опасных представителей средней нежити?» — ответил брату Эрис. «Похоже, мы влипли». «Внимание!» — громыхнул Хага. У скелета медленно стали появляться огоньки в глазах. Рафаэль смотрела на него с нескрываемым ужасом, а падре заметно подрагивал. Особенно ноги его выдавали. Вот он встал, сделал шаг, медленно потянулся за одним, а потом за вторым клином, после чего встал в стойку. В этот же момент показались скелеты-лучники, и пока бойцы глазели на босса, сделали первый выстрел. Первый попал в руку падре, отчего тот упал на колени застонав, а второй выстрел принял на щит Файс, опомнившись в последний момент. «Лучники, в углах, будьте осторожны», — рявкнул Хаги. «Тут же сделаю пару шагов назад, закрывая собой священника и девушку». «Да, брат, он один тут, не забывай про волка Файс, он тоже опасен», — ответил брат и тут же рванул вперед. Когда между ним и боссом остается буквально несколько метров, босс сделает шаг и тут же исчезает. «Совсем, какого хера, это чё за...» — снова охуел я, и босс в этот момент оказался за спиной Файса, что в этот момент отбил первый удар волка. «Файс!» — гаркнул Хагай. Тот буквально в микронах пропустил клинок босса от своей шеи. Только он было хотел нанести удар по нему, как в него встретили оба скелета, и прыгнул волк. Стрелы, увы, ушли мимо. Волка он снова принял на щит, и его брат в страхе озирался, ища глазами босса. Тут вдруг комнату разорвал крик Рафаэль. Хага повернулся в последний момент, когда клинок босса уже практически возился в ключину священника. Отбив его размашистым ударом, скелет тут же отпрыгнул, и к нему тут же рванул Эрис, в попытке не дать боссу исчезнуть снова. Пару секунд, и вот он перед ним. «Полууучи!» — заорал он, и ударом, что казалось проломит стену, рубанул по боссу. Тот лишь плавно подставил клинки, и меч ушел право и вниз, а за ним и по инерции его владелец. Вот проваливается ниже, а босс уже вонзает ему в живот свой кинжал. «Удар! Мимо! Мимо! Да как так-то?» — возмутился я. Клинок, как оказалось, попал не под самый удачный угол, и, видимо, сработала то удача у самого и режа, то ли еще что-то, но клинок скользнул по броне под слишком большим углом и лишь поцарапал ее, так и не пробив. Рис перегруппировался за доли секунды и хотел было контратаковать скелета, но тот сделал шаг назад и пнул его в грудь. Да так, что тот сделал чуть ли не сальто и, сделав еще пару шагов, снова исчез. «Да ты гребаный читер! Ты что там за способности получил, засранец?» Я смотрел на это и чуть ли не писался от уровня красоты происходящего. Хага как может защищает от атак беспомощного священника и девушку, которая уже практически долечила падры. Файс, который как мог держался против волка и одновременно старался отбивать стрелы лучников. Босс, который быть словно фантом и появлялся там, где его совсем не ждали, и снова исчезло, если что-то ему не удавалось, то было реально что-то с чем-то. Вскоре босс снова появился, только теперь за спиной танка, и вот его уже было никому предупредить, из-за того, что его же товарищ стоял к нему спиной в десятке метров и НП виллу, что происходит за спиной. Чем собственно и воспользовался босс. Появились около танка и тут же сделал рану в уязвимом пете под коленом. Хага вскрикнула и упал на одно колено, а на босса снова попробовал кинуться на босса, но не так опрометчиво, вкладывая в удар большое количество сил. Тут-то он наконец-то и смог схлестнуться с боссом. Хага все еще не мог отойти от своих подопечных, хотя его буквально за полминуты вылечил Рафаэль, но тут она почему-то начала покашливать. Босс и Ирис обменивались ударами, тот уже не пытался скрыть, либо просто не мог, либо потому что у него не хватало времени для активации навыка. Тут-то я и задумался. Похоже, надо кое-что сделать. Я тут же перелетел в соседнюю комнату и вселился в статую. Гоблины были уже наготове, танк Орды сидел на ступенях и точил свой меч, а Мок находился перед моей статуей и что-то шептало вокруг него в этот момент. Под ногами светилась фиолетовая печать. «Мак, услышь мой зов, не сильно громко», — сказал я, и тот, что-то пробормотав, чертыхнулся и тут же упал на колени. «А повелитель, я рад вас услышать снова. Чем я могу быть вам полезен, господин? Я хочу поговорить с тобой и Арусом, а также, похоже, щит Орды». «Да». Хоб-гоблин тут же подскочил и кинулся к трону. Арус спал, чутко посасывая, тот бесцеремонно начал его толкать. «Что? Что такое? Зачем?» «Разбудил», — злобно зарычал Арус, когда его все же растолкали. «Арус, повелитель хочет говорить с нами». Не обращая внимания на его злость, выпалил маг и кинулся к щит. Арус же мгновенно поменялся в лице и тут же кинулся ко мне, склонившись передо мной. Через пару секунд, вскоре подоспели еще двое. «Господин, чем мы могли быть вам полезны?» — заговорил Арус. «Там, за теми дверьми, есть те, кто довольно опасен. Ты знаешь об этом, Арус?» — спросил, а тот чего-то замялся. «Да-да, да повелитель, Арус знает о вторжении. Я надеялся, что они не смогут добраться сюда, но видимо, я думаю, они смогут, а потому, я хочу, чтобы ты и все остальные были готовы. Они опасны и довольно сильны, поэтому, не смей даже думать, что враг никчемен и слаб. Я вижу в них силу. Будь готов встретить гостей и, возможно, выполнить данное тебе слово так скоро». Последние слова я практически прошептал, мол, я еще не набрался сил и мне нужен отдых и все такое. Арус же лишь ответил: «Я вас понял, повелитель», после чего тут же встал и вернулся к трону. «Всем, слушать меня, у нас будут гости, будьте готовы, наш повелитель предупредил меня, они сильны, а потому, нам стоит быть готовыми», — прорычал Арус, и гоблины тут же засуетились. Когда я вернулся в комнату босса, его уже добивали, все же противники были, судя по всему, выше уровнем и при этом навыков было больше, от которых скелет босс не всегда мог отбиться и получал. Хотя по сути он скелет, и ему это по факту не соло, то и страшно. Но тем не менее, пары ребер тот уже лишился, пары пальцев на правой руке и броня была убита, уже практически в хлам, остальных скелетов уже добили и он остался один, потому на него неплохо так наседали. Он конечно пытался разорвать дистанцию, но ему это не давали сделать, постоянно преследуя. Вот падры все-таки очнулся, начал каст какого-то заклинания, и уже буквально через минуту прям посреди комнаты вспыхнул яркий свет. Только это уже был, как я понял, обычный свет, на который отвлекся босс, как его тут прибил к стене Хага. «Добивай!» — рявкнул он, получив по руке клинком скелета, и тут ему на голову упали сразу два меча, двух братьев. «Что ж, друг мой, твой первый бой и далеко не самый плохой, отдыхай теперь». Группа тут же воздиковала о победе, а падры тут же ожил, хотя буквально секунду назад у него сил не было, ну вообще. «Сундук, давайте же узнаем, Что же мы смогли получить? Радостно заулыбался он и довольно, бодренько, потопал к сундук. Как вдруг за ним появились дверь. Я только сейчас понял, что ее все это время не было видно вообще. Она показалась, когда босс был убитый. Нет, только не это. Тут же закричал Рафаэль и кинулась к двери, что была их единственным путем отхода отсюда. Неужели? Я все-таки был прав. Но, тут же замер Падре, смотря широко раскрытые глазами на дверь в комнату босса, то уже практически исчезла, оставив после себя голую каменную стену. А вот я удивился. Я как минимум, не знал, что тут такое вообще есть. По сути, это выходит, они должны идти дальше? Ну по факту то да. А они разве? Я зашел в редактор, там все функции были заблокированы. Я включил карту и еще больше удивился. Почему? А потому что толщина стены с где-то полуметра увеличилась до двух, да еще и какое-то особое свойство получила, которое не давало ее разрушить. Внимание! Выполнено условие обороны подземелья, вы получили особенность. Принудительная блокировка выхода. Так, то есть это типа демонстрация что ли? Заинтересовался я. По сути, если сделать хранителя еще сильнее, то тогда вероятность моего выживания гарантирована чуть ли не на 100%. Только вот меня уломал всего один пункт. Время перезарядки этой самой блокировки, она была 14 дней и как-то ее уменьшить нельзя было вообще. При применении, те, кто вошли, принудительно пойдут дальше. Также, была еще приписка, при использовании особенности, они то не смогут выйти привычным способом через дверь, но вот если есть какие-то другие возможности, вроде того же телепорта или чего-то похожего, то они уйдут, а навык все равно уйдет на перезарядку. Не очень приятный пункт. Впрочем, раз тут даже такое есть, значит и есть возможно какие-то более усиленные версии навыка или же будет что-то, что сможет создать барьер на определенную область, который не пропустит никого назад, только вперед. Хотя тут я даже уверен почему-то был, что что-то такое наверняка есть. Ну да впрочем, сейчас не об этом. Сейчас мои гости сидели и думали, что делать дальше и есть ли у них вообще шансы уйти отсюда. А я снова засмотрелся на движку. Не, ну все-таки ты женский идеал как ни крути. Особенно если сравнивать с той Мией. Это вообще небо и земля. Хы-хы, мерзко я хихикал и заглядывал ей под одежду. Бы-бы. Ну а чего, меня никто не видит. Я тут вообще вон, хозяин этого места. Что хочу, то и делаю. Вот, да, доказывал я сам себе, но все равно это немного смущало. Развратно такой. Сидели они в общем около 2 часов, в моменте даже разгорелся спор, что делать дальше. Но в итоге Арус сам сделал первый шаг, дверь щелкнув, начали открываться. Что за, а Господь защити наши души, прошептал Падре, увидев зал, что открывался их взору. Да этот же, логово гоблинов. Но, почему они, смотрите туда, выкрикнул Рафаэль, упав на колени и закрыв рот рукой, расплакалась. Так вот что это была за аура у этого места, это был ее босс, а он, выпалил Падре, всем своим видом, давая понять, как он недоволен тем, что происходит тут. Это мерзкая тварь, это все из-за нее, выкрикнул он и указал на Аруса, хотя сместившись ему за спину, я понял, что не на него, а на меня, точнее, на статую. Меня, ты, жалкий человечишка, как ты смеешь оскорблять нашего бога? Прорычал Арус через весь зал и резко встал с трона. За это ты поплатишься своей жизнью. Еще громче прорычал Арус, и его тело стало окутывать тьма. Что это? Не понял я и открыл его панель. Его характеристики подскочили вдвое. Я твое все. Это что за херня вообще? А никому не кажется, что это как-то слишком читерно? Нет, то это особенность, то это аура гнева, то сила защитников. Пиздец. Я закрыл панель и посмотрел на группу, что стояла уже на входе. Мне вас жаль, ребята. Честно. Особенно тебя, Рафаэль. Эх, такая красота. И помрет тут. Тьфу. Даже расстроиться как-то. Она, конечно, не умрет насовсем, но все-таки хотелось обладать такой. Ты, грязный орк. Да как ты смеешь открывать свою вонючую пасть на меня, на патриарха церкви Шейданы? Заорал в ответ Падре. Эта падаль должна сдохнуть. Одним своим существованием он очерняет эту землю. А эта грязная статуя, мало было тебе собраться в камень, демон. А он не на шутку взбесился. Тут вдруг он начал зачитывать какое-то заклинание, язык Каирова я вообще не понимал. Его тело окутал свет, а затем и всех остальных, Вскоре он стал переливаться разными цветами, под ногами каждого появилась печать. Мощь была ну просто впечатляющей. Я по глазам двух братьев видел, что они явно понимали, что происходило, а еще, что они становились сильнее, намного сильнее. «В бой!» — выкрикнул Падре, и два брата на сумасшедшей скорости ломанулись вперед. Гоблины, что вылезли на их пути, были для них вообще не преградой. Цель явно была одна — Арус. «Да не пройдут неверные к храму темного бога!» — низким голосом сказал Макорда и вытянул руку перед собой, щелчок пальцами. И буквально перед самым носом у двух братьев возник щит, что закрывал полностью всю комнату, от потолка до пола. Те летели на большой скорости, потому врезались в щит, и тут произошел словно бы мини-взрыв, из которого обоих отшвыривал обратно от щита, в стороны. «А-а!» — заорал Хагай, словно таран врезался в щит. Тут снова произошел мини-взрыв, и его тоже отшвырнуло. «Я вообще выпал, он же всего-то 10-го уровня, откуда такая мощь вообще крепостью щита вообще?» Недолго думая, открыл все три панели, рука и хоп гоблинов. У каждого в самой нижней части были еще и пункты активные эффекты, один из которых был «Близость темного храма». «Меня уже и к темным каким-то приписали, что ли?» Пробежался глазами по списку. Один этот эффект давал целую пачку бонусов, один из которых у мага практически удваивал его показатели в магии, а у танка в силе и стойкости к различным эффектам. При этом они все пассивно получали опыт для поднятия уровня и имели высшие титулы в Орде, что тоже им наспало так, что будь здоров. «Я вроде нифига не делаю, и даже этим у меня получается что-то делать, пипец, реально как бог какой-то, но им быть нафиг не хочу, а то еще начнется, молиться будут, чет просить, не-е-е-е, ну нафиг», — пробормотал, и тут щит мага снова отбросил нападающих. А потом: «Достаточно», — рявкнул Арус и встал, подняв свой топор, а следом и щит. Его тело начало покрывать аура из тьмы, глаза стали отсвечивать фиолетовым. Еще один навык, который усиливал Аруса на целый час. «Ну ясно, живыми вам отсюда не уйти, хех». Глава 9. Мне этих ребят было уже реально жалко, по сути сейчас, а впрочем, чего гадать. Я переместился на середину комнаты у колонны, прям посередине, между двумя сторонами. «Гра-а-а!» — прорычал Громогейс на Аруса и, ударив несколько раз топором по щиту, начал набирать скорость. Хагаже, увидев это, тут же рванул встречу. «Тебе не пройти!» — гаркнул он, и буквально через несколько получал сильнейший удар по щиту топором Аруса. Его отшвырнуло с такой силой, что он улетел аж в самый конец комнаты. На щите появилась большая трещина. «Ха! Ахахаха! Никчемные людишки! Нападайте! Гра-а!» Братья тут же кинулись на него. Первый удар Файса, и его Арус принимает на щит сильный пинок, и тут же разворот на 180 градусов. Ирис еле успел пригнуться, топор просвистел над головой, срезав пару длинных локонов. Перекатившись, он тут же ударил, и этот удар Арус тоже принял на щит. Широкий замах и удар. Ошибка Ириза. Его удар не выдержал даже Хага. «Привет, стена, ха-ха, ну ты даешь, Арус, а ведь живешь на этом свете всего-то ничего, а уже так бодро разматываешь своих первых противников». Несмотря на получаемые удары, Арус уверенно шел к тому, что люди бы погибли. Удар за ураром, искра и скрежет металла металлу. Рычание Аруса и крики людей перед ударом. «Щит!» — вдруг гаркнул Арус, и удар, что должен был нанести Падре по Арусу, принял щит Орды. А я даже и не заметил, что он что-то кастовал. Это был тот самый луч, что он использовал, когда сжег мимика. Охереть! Щит держал его довольно уверенно. Вскоре луч иссяк, и он тут же кинулся на Падре, но ему помешал Хага. Итак, 2-1 и 1-1. Кто же одержит верх? «Дамы и господа, я смотрел на это с восхищением, это было ну просто великолепно!» «Щит, в сторону!» — вдруг крикнул Макорда, и щит тут же отскочил в сторону. В этот же момент в щит Хаги влетел здоровенный. «Чего? Камень, ты где его нашел?» — ошалело смотрел я. Хага снова упал, и снова ему на помощь кинулась Рафаэль. Она теперь могла лечить с впечатляющей скоростью. Но щит не ждал. Он тут же рванул на Падре с девушкой, но та снова активировала щит. Он начал бешено колотить по нему, но барьеру было пофиг. Через буквально минуту Хага снова встал. «Да ты бессмертный, что ли?» Я был просто поражен его силе воли. Столько раз упасть и каждый раз встать, даже после ранений, этот мужик реально крут. Дзинь — звук удара кулака по лицу. «Ха!» Арус, вонзив топор в пол, вдарил по лицу Эриза. «Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся Арус, подняв топор. «Я, Арус, хранитель святилища, признаю вас, вы сильны, а потому, предлагаю вам, преклонить колени, и служить, нашему Богу. Стоп, чё, служить нашему Богу, чего, тормози, а меня спросить не бывает, возмутился и удивился я, какого хрена вообще, это происходит без моего ведома, я не понял, да и вообще, разве, погодите-ка, а это же получается, что в таком случае тот, кто, реально захочет служить мне, он же будет, типа как другие монстры, нет, додумался я и у меня прямо-таки глаза загорелись, узнать так ли это на самом деле, да как ты смеешь, в священной империи есть только один бог, пожал голос Падре, и это богиня Шейден, нет никого кроме нее в этом мире, все остальные, вроде вашего грязного, якобы божества, это ересь, из Нижнего мира, от которой мы должны очистить нашу святую землю, брызжа слюной, прокричал Падре, да ты папаша, у нас я смотрю на веру, прямо-таки отшибленный что ли, никого а не еету, какако, тьфу. «Ты поплатишься за свои слова», — прорычал злобно Арус и вытянул топор в его сторону, как на него тут же кинулся Файс, попытавшись поймать момент, когда Арус отвлекся. Но, увы, не получилось, Арус принял удар на щит, по широкой душе, нанес удар, которым не попал, Файс попросту отпрыгнул. Тогда Арус сделаю разворот на 360 и швырнул топор в него, тот это даже не ожидал, но увернулся, потеряв равновесие, упал на жопу. Арус тут же коротким рывком оказался около него и нанес удар по голове. Бум! Арус попал с очень большой силой, голове Файса, он буквально вбил в пол, оставив на полу небольшой кратер. Ну что ж, первый готов, предположил я и подлетел, чтобы глянуть. Ну судя по всему, да. Арус ухмыльнулся, глядя на безумный взгляд Эриза. Брат, да как ты посмел? Выпалил он и буквально в несколько прыжков подлетел к Арусу и начал наносить удар за ударом по щиту Аруса. Пока Хага и щит бились, все снова забыли про мага. В этот то момент, он и дал о себе знать, еще раз, Эрис увлекшись, даже не смотрел в его сторону, за что и поплатился. Он понял, что в него что-то летит, буквально за секунду до того, как в него попал огненный шар. Примите в гач магия о толку, только в путь, эх ты, балда, усмехнулся я, когда шар попал в свою цель, он взорвался, Эрис своим же телом от силы взрыва, сломал колонну и ударился о стену. Ему оторвало руку, сильно ожгло тело и частично даже, спалило броню. «Людишки, вы были слишком самоуверены», довольно оскалившись, сказал Ларус и пошел за своим топором. Ну а дальше, на пути к победе, был лишь Хага, Кайрыц уже заметно стал медленнее, свечение стало тусклее. Спадает эффект, через несколько секунд, к бою присоединиться Ларус и Хага уже просто стал не выдерживать, силу ударов, его щит разбили, нагрудник и перчатки, пришли в негодность, меч был покрыт трещинами и пол шлема уже не было, с той части, где была видна голова, стекала кровь, значит раненый устал, бой был недолгий, Арус буквально за 10 секунд, поставил своими ударами Хагу на колени, а потом словно палач, встал сбоку, что ж, ты был, хорошим бойцом, но все еще слабым, гаркнул Арус и рянул по шее, слева направо, голова, отправилась в полет, ну а теперь, ты, жадно оскалившись, Арус указал на Падре, а тот в прямом смысле слова обделался, ну точнее, описался, хотя, чего он так испугался, возродиться же ведь. Примерно полминуты у них ушло на то, чтобы пробить щит Рафаэль, та уже совсем ослабла и тяжело дышала, покашливая, видимо, маны нету, твоя богиня, тебе тут не поможет, человечишка. Арус подошел к священнику и поднял его, взявшись за воротник, тот просто повис в воздухе, ты, ответишь, за, все. «Грязный, орк!» – прохрипел он и Арус лишь ухмыльнувшись, положил руку ему на голову и начал сдавливать. Падре трепыхался словно птичка в клетке, но в Иогге его череп не выдержал и лопнул. Тело обмякло и повисло куклой, Арус брезгливо его отбросил. Осталось лишь Рафаэль. «Ну а ты?» – Арус поднял девушку за волосы. «Будешь принесена в жертву. А как? Какой же ты все-таки заботливый, Арус? Честное слово, ц. Прям идеальный слуга!» Всегда беспокоится за своего господина. Эх, я даже почему-то улыбнулся. Тело товарищей Рафаэль вскоре начали понемногу светиться. Только как-то странно. Значок предупреждения. Внимание, значок предупреждения. Возврат душ из вашего подземья будет осложнен особенностью развития. Каждый, кто погибнет в вашем подземелье неокончательной смертью, будет проклят. Где-то в храме богини Шейданы привычно засияла платформа, стражник и священник, стояли на входе в зал, тут всегда как-то дежурил на всякий случай, но уже как 500, от этой службы, не было смысла, но, так того требовали писания, а потому, они тут несли службу. «Неужели ваш хваленый отряд так помер?» – язвительно спросил стражник. «Попридержи свой старый язык, богохульник. Наш отряд тоже может погибнуть, как бы оно ни было, мы не бессмертны», – наставительно заявил мужчина, стройный, лысый, не сильно старый, но и не молодой. В руках он держал какую-то книгу. Вот платформа вспыхнула, и оба ужаснулись. «Помогите!» – заверещало существо. Это была тварь, что наполовину была человеком, наполовину просто чем-то изуродованным, словно каким-то ненормальным химерологом. Это уже был даже не человек, а что-то проклятое и изуродованное. Были еще трое, у них остались страшные шрамы на теле. Их всего четверо. А где еще двое? Неужели? До священникам вдруг дошло, что случилось что-то поистине страшное, и он тут же кинулся к выходу, чтобы позвать старших священников сюда. В то же время, подземелье. У-у-у, вот теперь, ребятки, я вам точно не завидую, ха-ха. Боюсь, вы больше сюда соваться не захотите. Обрадовался я и переместился в статую. Арус же в этот момент уже подошел и положил девушку, что беззвучно рыдала. Величайший, ваш жалкий слуга, выполнил ваш приказ. Все те, кто посмел потревожить вас, были убиты. Я хочу принести вам в дар тело и душу этой человеческой девушки. С ноткой гордости и радости, сказал Ларус. Блин, как же жалко такое добро то терять. Я задумался, по идее, если у меня так получилось, довольно своеобразно с Арусом, то, по идее, только вот как это правильно провернуть, то, вот в чем вопрос. Мне прям ну до жути, не хотелось эту девушку брать. Точнее даже будет сказать, получить в качестве жертвы, ну такая красота, блин. Думай, думай, думай. Как мог гонял я мысли в голове, а Рус прилежно ждал ответа. Раньше ведь я давал согласие, ну а потом уже происходило поглощение. О, придумал. Ну точно, она же лекарь, соответственно, может послужить мне в качестве, скажем, медика, либо же вообще как слуга какая-то, хотя способности у нее хорошие, потому дать ей пропасть, ну как-то не катит, а это значит, кхм-кхм. Прочистил я горло. «Рафаэль», вкратчиво прошептал я. «Че что? Кто это сказал?» Испуганно заозиралась девушка. «С тобой хочет говорить наш повелитель. Внесай каждому слову, женщина», — гаркнула Руса и встал уже на оба колена и опустила до пола. «Г, господин, то есть», а вот тут она уже не договорила, потому что я этот момент усиленно старался кое-что сделать, и это кое-что у меня получилось. Зал, в котором я находился, начала окутывать черная дымка, что сгущалась у ног статуи и расходилась в стороны, обволакивая комнату. «Внимание! Вами была изучена особенность сердца подземелья. Темное царство. Данная особенность позволяет вам создавать специальную область, которая не подвластна внешним законам. Течение времени внешнего мира будет остановлено на 1 час. В данной области вы вольны делать все, что вам вздумается. Ахахошеньки хоха. То, что доктор прописал. Гбы. Нус, повеселимся». Рафаэль очень сильно паниковала, вскоре дымка стала гуще и... «Рафаэль, я решил для начала попробовать создать тут фантомную версию себя, просто тело, без лица, но с глазами, точнее даже не тело, а силуэт из тумана, идея так и перди наружу, так много хотелось попробовать. Кто ты?» Девушка повернулась ко мне, увидев силуэт мужчины, что был в балахоне, а из-под капюшона светятся фиолетовые глаза. «Я, хм, хорошо, вопрос, дитя». Я постарался над голосом, вышло для начала не совсем идеально, но чем больше времени тут шло, тем было лучше. Я говорил словно бы в большом открытом пространстве, но с довольно специфическим эхо, от которого даже у меня мурашки по коже забегали. Я немного посмотрел на девушку, после чего пошел по кругу. Я сейчас был на месте статуи. «Что это за место? Что тебе от меня надо?» Девушку трясло так, что будь здоров. «Эффект испуга? Ауда, это он самый, именно он мне и нужен. Это довольно сложно объяснить, но если в 2 словах, то в этом месте не действуют законы внешнего мира. Мне определенно нравится голос, который я создал, никоват, слегка басистый, эхо вперемешку с шепотом, которое пробирает аж до самых костей. Пиррррррсташиэйкаарно, я готов был словно кот замурчать под рукой, которая меня нежно гладит. Тут я мог делать все, что пожелаю, Столько, сколько мне будет угодно. Я подошел к Арусу и встал позади него и двух его подопечных хоб-гоблинов. Я чувствовал от них эмоции, что меня даже удивило немного. Я отчетливо ощущал страх и благоговение. Эти ребята меня реально, видимо, считали богом. Ну, раз уж на то пошло, сыграю свою роль на полную. Че, что ты от меня хочешь? Зачем я тебе? Упав на колени, прошептал Рафаэль. По щекам текли слезы. Я совсем немного. Я хочу лишь предложить тебе стать моей слугой. Я говорил не спеша, соответствуя словом словам. Я не буду служить тебе. Ты существо из бездны. Тебе могут поклоняться лишь такие, как эти. Она сморщила носик и вытянула руку, указывая на Аруса. Я не признаю больше никого, кроме богини Шейден. Ты жалкий. Да как ты, Сэм? Арус, прервал я тут же его. Я давал тебе право говорить. Я реально мог тут делать все, что пожелаю. Всего то силой мысли и парой жестов. Арус уже висел в воздухе, болтая ногами и хрипя. Ха, господин, прошу, ха. Я отпустил его и упал на пол, громыхнув броней. Прошу нижайше снисхождение, повелитель. На первый раз ты будешь прощен, Арус, но впредь не смей перебивать меня и встречать в мой разговор. Ты понял? Я наклонился к его лицу и практически шепотом, как можно вкрадчивее, прошептал. Да, господин. Арус тут же с размаху ударил головой об пол, прям мне полного. Что же, продолжим. Так что ты говоришь, ты не признаешь никого, кроме меня, своей богини Шейден, верно? Да. Тут же выпалила она и придала лицу максимум уверенности. Ха-ха, как наивно. Скажи, Рафаэль, а где же была богиня, когда убивали твоих товарищей, когда они проигрывал бой, а теперь были прокляты? А теперь ты оказалась в моей власти. Я мог бы сделать с тобой много интересных вещей, но мне это не интересно. Увы, мне плевать. Делай, что хочешь со мной. Я верю в богиню Шейден. Она защитит меня, а тебя постигнет ее кара. Кара. Ахахахаха. Рассмеялся я. Я не знаю, верил ли я в бога в прошлой жизни, но тут как-то мне не верилось, что этой богине есть дело до этих людей. Какая же ты наивная девка, Рафаэль. Я расстроился во тьме и теперь говорил отовсюду. Неужели ты думаешь, что твоя пресловутая богиня сможет зашить вас ото всех бед? Что если вашу страну постигнет чума, голод, война? Я говорил это и прямо вокруг нее. Я создавал картинки различных, естественно, вымышленных событий. Как ты считаешь, я материализовался прямо за ее спиной. Если я решу напасть на ближайший город, твоя богиня, она предпримет хоть что-нибудь, чего ты хочешь всем этим добиться? Впалила, резко она, вытерев слезы и состроив серьезную моську. Я то, ничего, я уже сказал, я хочу лишь, чтобы ты служила мне, а не своей бесполезногине, которую ты даже не видела в глаза. Я приблизился к ней и прошептал на ушко, в отличие от меня, и тут же растворился во тьме. Ваша богиня даровал вам возможность возрождаться снова, погибнув в бою. Но если у вас нет на то возможности приобрести камень, то вы умираете. Неужели ты считаешь, что это справедливо? Служа мне, ты обретешь новую силу. Силу перерождается после любой смерти, и тебе не нужно будет для этого что-то покупать. Служи мне. Тому, к кому ты можешь обратиться, служи тому, кто дарует тебе силу и власть. А взамен слова разлетелись, оставив после себя звенящую пустоту. А взамен, прошептала девушка, и я снова создал тело прямо перед ней. А взамен я прошу немного. Приноси мне жертвы. Защищай мой дом от врагов моих. Оберегай храм мой. Разве это много? Я переместился ей за спину и аккуратно положил руки на плечи, приблизившись к уху. Взамен на это ты обретешь силу, еще больше той, что была у тебя раньше. Ты бедешь сильна и независимая. Выше тебя не будет никого, кроме меня. Я дарую тебе особый статус. Тут я снова растворился. И я. А что если я откажусь? Что ж, в таком случае эта жизнь будет для тебя последней, как и для твоей души. Ха-ха. Глава 10. Почему я вообще должна тебе поверить? Ты ведь само зло. Тот, кто питается телами умерших. А это магия тьмы. А да, твои мысли текут в нужное русло. Чувство такое, словно бы я искушаю ее всем, чем только могу. Ну а что касается доверия, сужу лишь одно. В случае, если бы ты мне была неинтересна, я бы поглотила твою душу. А я разговариваю с тобой. Ты сильна, и у тебя есть потенциал, но Я начал говорить тише. «Разве ты уже не достигла предела в магии исцеления?» Это был вообще вброс, тупо наугад. «Откуда ты знаешь?» На лице четко читалось удивление и ужас одновременно. «Значит, угадал. Видимо, как я и думал, исцеление у лекарей имеет определенный тупик в развитии, а именно, отсутствие каких-либо атакующих сил, сильная зависимость от товарищей и, судя по всему, истощение запаса маны в короткие сроки. Потому мое предложение имело место быть. Я знаю много чего, а потому я тебе предлагаю перейти на мою сторону, служить и становиться только сильнее. Отрекись от своей бесполезной богини», — закончил я шепотом. «И ты тогда, ты оставишь меня в живых? Ну конечно, к чему мне труп? Хотя, если подумать, из тебя возможно получится неплохой лич. Потребуется лишь немного времени и, хотя по правде говоря, я понятия не имел, могу ли я живых обращать в нежить или нет. Хотя учитывая последние события, я возможно и такое умею. Кто ж знает, я не знаю. Ты говоришь, то что ломает», — замялась девушка. «Что же ломает?» «Ломает представление о вере и богине. Хотя в учениях и говорится, что богиня не вмешивается в наши земные дела, но мои слова говорят многое, не так ли?» «Ха-ха», — усмехнулся я. «Похоже, ее все-таки заинтересовала возможность развития своих сил, по сути, частичное бессмертие и, по факту говоря, я был перед ней и мог даже общаться с ней, в отличие от их богини Шейден. Можно сказать и так, но ты, бог?» — неуверенно спросила она и начала искать меня глазами. «Я, что ж, оставим этот вопрос открытым, дитя. Когда-нибудь, когда придет мое время, ты узнаешь, кто же я на самом деле. Итак, твой ответ: я хочу служить тебе». «Нет, служить вам», — сказала девушка и встала на колени, положив руки на ноги и опустив голову. «Я рад, что ты приняла правильное решение. В таком случае, да начнется твоя новая жизнь, да начнется новая веха развития твоих сил», — громогласно объявил я и развел темное царство. «Желаете обратить Рафаэль в темную жрицу?» «Да нет», — выбрал, да и в момент, когда тьма уже почти рассеялась, она начала сгущаться вокруг нее. Вскоре она окутала ее, и я прям клянусь, это выглядело так, словно это делалось с ебать какой осторожностью и с заботой. То есть с Арусом она там его швыряла, типа там болтала, то тут нет. Все происходило как-то очень плавно, без каких-либо рывков. «Капец, это хренотень, как вообще работает, мне вот просто интересно», — проворчал я. Через пару минут тьма мягко рассеялась. «О, мой бог, ты что за уф-ф-ф? Знаешь, что я видел?» «Я видел, короче, я лучше опишу то, что я видел. Это была все та же девушка, но съебать каким огромным, но цвет ее кожи остался таким же. Волосы приобрели теперь серебряно-белый оттенок, на голове от затылка к лбу шли два рога, кончики которых были прямо над бровями. За спиной появились, хотя будет точнее сказать в районе поясницы, небольшие крылышки, тоже белые. Теперь на ней было платье, еще более откровенное, чем до этого, на ногах была обувь, сильно похожая на каблуки, разве что разница в том, что подошва была сплошная и довольно высокая. Белые чулки, на правой руке рукав, что соединялся с платьем, а грудь, вот тут-то мне вообще показалось, что она стала еще больше, чем прежде. Было бы у меня тело, ой, и краткое, я был готов зарыдать от горя, такую возможность упускаю, тьфу. Девушка опустилась на пол и встала на колени, не открывая глаза. «Мой господин, сила, ее так много. Прошу вас, дайте мне новое имя. Я не хочу больше иметь связь с прошлым. Жрица Белой Ночи, Ур-23, имя. Что ж, я нарекаю тебя именем Лейла. Носи это имя с честью и не опозорь то, что ты получила. Ну а мне нужно отдохнуть». Последние слова я снова прошептал, как будто бы я стал слабее и уснул, ну и все такое. Ну а тем временем, на входе в подземелье, сидел мужчина без ноги, тот самый, что был ранен еще в самом начале. Он спал, и это было его фатальной ошибкой. В тот момент, когда Рафаэль обрела силу, все ее уже бывшие товарищи были убиты и даже некоторые прокляты. Он мирно спал, даже не задумавшись о том, что тут кто-то может быть. В это же время скелет 3 уровня уже закончил задание, выданное ему сердцем, и шел назад. Тут он и наткнулся на него, ни медля ни секунды. Скелет как мог тихонько подошел к парню и раскроил тому череп. Он даже не понял, что случилось, Просто уснул и очнулся уже на платформе в храме. После этого скелет заметил повозку, что была рядом с ним. Заглянув туда, он обнаружил некоторые припасы. Он тут же направился обратно и, добравшись, воззвал к своему господину. «О, да неужели вернулся? Ай, молодец!» — обрадовался я, получив уведомление о завершении задания скелетом. Он уже был в первой комнате. Я тут же переместился туда, он просто стоял около входа, только я к нему приблизился, как тут же получил уведомление. «Ваш слуга», — докладывает, — «на территории подземелья обнаружена повозка с, возможно, ценным припасами. А как, вы еще и так умеете? Ну-ка». Только я опять договорить не успел. «Внимание! Ваша оборна снова устояла, даже против сил света. Внимание! На вас обратил свой взор бог тьмы Авитон. Внимание! Ваше подземелье обрело нового слугу, жрица Белой Луны, Лейла. Вам удалось привлечь на темную сторону сильного слугу. Бог тьмы вами заинтересовался. Внимание! Получены награды. Внимание! Награды были улучшены в связи с последними событиями. Награды. Получено 10 черных скелетов, ур-7. Получено посох темной луны бонус. Получено 25 гоблинов, ур-5. Получено топор войны, бонус. Получено 20 серебряных, 60 медных. Получено 2000 материала. Получено комната 60х60. Получено элементаль земли. Получено открыты новые виды ловушек, бонус. Получено открыты новые виды монстров, бонус. А я точно получаю все честно? А, не, никто не. А ну да, я ж сам с собой разговариваю. Ну конечно, я. А что я? А я ничего. Это вообще как-то слишком. Не, я конечно рад, что мне так система щедро отсыпает всяких наград. Но блять, я еще прошлые-то толком не разместил, а тут уже новые. Чтоб меня. Мне как-то, блин, лень с этим возиться. Вздохнул я и кинул взгляд на список наград. 10 черных. Стоп, черных, а это еще что такое? Я открыл панель и увидел картинку того самого скелета. А ты кем был вообще в прошлом? Ну или, кем должен быть, дядя? Это хрень, которая с головы до ног, значит, закутана. В смысле одета, в черную броню. Ну и собственно, на этом как бы, все. Тяжелый скелет с примерно теми же статами, что и обычные скелеты. Разве что черные. Хотя по сути, они даже как-то более устрашающе выглядят, что ли? Ну на этом, пожалуй, разница заканчивается. За исключением черных костей. Я немного задумался, куда их лучше поставить, всех и сразу. Меня на данный момент не устраивало всего одно, то что три по сути, моих самых сильных бойца, сейчас стояли один за другим. С одной стороны, это тоже играет свою роль, сильно выматывает, но с другой, я даже не знал, как это самому себе объяснить. Мне это тупо не нравилось. Мне хотелось, чтобы между ними был еще кто-то, тоже есть тоже, чтобы был сильный, но не до такой степени, вот, лохчинее всего, наверное, было. О, стоп, ну конечно, у меня же теперь есть Рафаэль, точнее, как я ее там назвал. Я переместился в тронный зал и, открыв панель, вспомнил имя девушки. Да, сам имя дал и сам же его забыл, в тот же день. Умею ж я, однако. Покивал я, мысленно сам себе. Итак, а что так-то? Я ж гений, сам себе придумал ограничение. Да ебаный стыд, выругался я. Сам себе создаю ограничения, а потом сиди и думай, как их обойти. Ну класс, завтра тогда, можно, наверное. Типа я немного набрался сил и решил побеспокоиться о том, чтобы улучшить нашу защиту. Ну а пока в таком случае. Командир, иди-ка сюда, друган. Комната 60х60, заменить, ага, простые скелеты, убрать, черные скелеты, разместить, чего, производится улучшение, командира стражи, в связи с, низким статусом, что блять, в смысле низким статусом, не понял, скелета как обычно окутала дымка, буквально на полминуты, а когда она развелась, там появился уже совершенно другой скелет, во-первых, он теперь был по росту, наверное, как Арус, это первое. Второе, он был чуть ли не в два раза больше своих подчиненных, ёбушки-воробушки. А это вообще законно? Ты ж теперь, ты теперь еще и 10 уровня. Ну заебись, а босс тогда? Внимание, нелогичность в составе обороны подземелья. Произвожу анализ, ожидайте. Ваше подземелье было запечатано на 3 дня. Во, то что надо. Подземелье, как обычно, содрогнулось и вход завалило. Анализ был реально долгий. Больше 2 дней. Я поначалу был обрадовался, что пока он идет, Я смогу заняться другими изменениями. Но вот нифига, этот сраный анализ мне все функции заблокировал. Хотя магазин работал, только купить я могу, а вот разместить нет. МДА, шли уже вторые сутки этого самого анализа, и я реально не понимал, что тут так долго анализируется. Когда на часах таки дотикало до 21:53, он наконец-то кончился. Внимание, вынесен вердикт оценочной системы вашего подземелья. Итог, нелогичность развития будет доработана. Изменено на босс УР-15, именина на хранитель УР-25, изменено хоб-гоблин щит маг УР-15, командир стражи, установлен максимальный уровень 10. Простой скелет общее, УР-6. Изменения закончены. Желаем удачи. Ну и над чем же вы тут думали аж целых 2 дня? А, капец, тупо время потерял. Возмущался я, но забил большой и толстый. Болт, значит, решил продолжить работу с расстановкой. К слову говоря об изменениях, это почему-то не было в списках, но Лейла теперь была как и Арус, 25-го. Странно, хотя я точно видел, что за эти дни она не поднимала свой уровень. Тоже какой-то бонус, что ли? ТЦ, ай ладно, какая разница, получила и отлично. Сейчас меня больше другое интересует. Пока я бездельничал эти 2 дня, мне стало очень интересно кое-что. Смогу ли я создать пару этажей? Как только открылся редактор, я понял, что кое-что забыл. Открыл список наград. Посох темной луны, топор войны. Твою ж, ТЭК, ща исправим. Все панели закрыл и переместился в статую. Арус, Лейла, внезапно объявил я. Те аж подпрыгнули от неожиданности. Оба тут же кинулись к ногам статуи и встали на колено. Я хочу сделать вам небольшой подарок от себя. То, что я вам дам, позволит вам стать еще сильнее. Я вообразил, как передо мной появилось эти 2 оружия, по обе стороны от меня, и это получилось. Вначале заклубилась тьма, а потом и само оружие появилось из нее, словно бы я его создал прямо сейчас сам, а не получил в награду. Хихи, Арус, мой верный воин, я дарую тебе этот топор войны. Прими его с честью, и не разочаруй меня. К Арусу медленно спустился топор. Он был с довольно интересной деревянной рукоятью, что была покрыта красивой резьбой, на лезвиях по обе стороны были линии, словно вены. Они медленно пульсировали красным цветом. Арус принял оружие с благоговением, аж рот раскрыл. «Господин, я оправдаю ваши надежды», — громко сказал он и, положив топор перед собой, поклонился. «Я буду наблюдать, Арус. Ну а теперь, Лейла, этот посох, он для тебя, он позволит тебе быстрее создавать заклинания, а также он имеет свое собственное хранилище маны. Прими этот посох темной луны, оправдай мои надежды». Теперь к Лиле спустился посох. Посох был прям с нее высотой, весь черного цвета, на навершии полумесяц, в центре которого белая звезда, ну а по внешнему краю были какие-то кристаллы. Что самое интересное, Лейла приняла этот посох и тоже поклонилась. Оба этих оружия, они прямо-таки идеально вписывались во все это. Хотя бы потому, что эти 2 оружия не имели какую-то запредельную силу. Они могли становиться мощнее, как и их носитель. Они, привязываясь к ним на пожизненно и владеть им, может лишь один пользователь. Прямо-таки идеал, ничего не скажешь. Ну и чем больше они будут использовать этот подарок, тем сильнее они будут становиться. То есть, по сути, это артефакты с очень универсальными характеристиками. А, ну и еще они будут именно внешне меняться с развитием. Ну а еще, Арус, я сделаю Орду еще сильнее. Произнес я, и по комнате, где я был, начали появляться гоблины, и все поголовно были 5-го уровня. Немного поозиравшись, они все-таки увидели меня и тут же попадали на пол. Арус на них прикрикнул. Когда они начали что-то бормотать, те тут же стихли. «Что же, на этом у меня все», — сказал я, и у статуи потухли фиолетовые глаза. Арус и Лейла тут же принялись рассматривать мои подарки, особенно сильно. Я видел, как светились глаза у Лейлы, это была та еще жадность. Как только оба насмотрелись на новоприобретение, как Арус тут же решил испытать свой нлайнекий топор на своем ближайшем помощнике. Я, естественно, немного понаблюдал, а потом вернулся к редактору. У меня была одна интересная идея, которую очень хотелось бы реализовать. Это будет ловушка, довольно простая. Делаем одной области пола фальшпол, после чего втыкаем кнопку. Все это дело закрываем фальшполом, ставим вот тут и вот тут. Кому? Глянув на карту, я понял, куда бы лучше ее поставить, думая и разглядывая комнаты, все же решил, куда будет лучше всего, наверное, поставить как-то вот так, что ли. Что я, значит, сделал? Я добавил еще одну комнату, вернул ту самую комнату 40 на 40 и поставил ее после третьей комнаты. Ловушка была такой: в новой четвертой комнате была кнопка, при нажатии на которую пол проваливался вниз. Внизу была еще одна комната, там-то я и решил испытать новых бойцов. Ну а в самой комнате я поставил всего-то пару простых скелетов, лишь для вижу, что вот комната простая, ничего сложного тут нет, то есть я хочу сыграть на неосторожности тех, кто сюда придет. Внизу же, забравшись в магазин, решил заодно глянуть, кого же поставить туда, если не найду что-то нужного. Тут либо гоблины переедут, либо командир стражи. А, нет, не переедут. Черный скелет стоит в 10 раз дороже, значит. Ну что ж, ку-у-у пить. Я тыкал по плюсику, пока не натыкал десяток скелетов, тут же купил и сразу же разместил по комнате. Это были, как и прошлые скелеты, все черные, высокие, а еще у них были в комплекте всякие тряпки. Да, очень хороший комплект, конечно. Ну ладно, залез снова в магазин и купил еще 5, потом уже и до раздела с обмундированием добрался. Думал долго, что лучше, полный железный или полный кожаный. Этот вопрос меня мучил долго, а потом я допер, что я сделал не так, тут же кинулся исправлять. Теперь это самая комната.